И, внимание, сейчас уже практически, видите, пошла бочечка. Это символизирует собой начало композиции под названием «Дружок». Вот мы практически уже начали. Это она играется, значит, там си минор и си бемоль минор. Чисто. Часы на кухне и в гостиной DVD. Мечтал когда-то я, а как же стать артистом? И что с мечтами стало, погляди. Я не летаю в небе голубем бумажным, и в общем не срываю с клумбы васильки. Стекла Жониной оки. Мой регулярный возврат домой с прохладным пойлом и с бастурмой едва ли виден в твое окно порою ночной. Короче, помнишь ли ты про то, как на вокзале стояли мы, расстегнув пальто, дрожали. И ты ревела, а я сопел, и кто-то рядом завязывал шнурок. И я все это сказать хотел тебе, дружок. Сплошные други дружественно машут. Я верю в социум, хоть в виде групп поддержки, хоть в виде жителей подъезда моего. Однако на банане поскользнуться проще пешки, а я гляжу под ноги, как же там. Помнишь ли ты про то, как на вокзале стояли мы, расстегнув пальто, дрожали. Ты ревела, а я сопел, и кто-то рядом завязывал шнурок. И я все это сказать хотел тебе. Короче, помнишь ли ты про то, как на вокзале стояли мы, расстегнув пальто, дрожали. И ты ревела, а я сопел, и кто-то рядом завязывал шнурок. И я все это сказать хотел тебе.